комнате обслуживающего персонала, дверь которой была отмечена специальным трафаретом с изображением метелки и пылесоса, неторопливо шагал уборщик в фирменном комбинезоне. Косолапо ставя ноги и позевывая, уборщик катил перед собой большую тележку с ведрами, тряпками и швабрами. Навстречу ему из комнаты обслуживающего персонала вышел другой уборщик с такой же точно тележкой. Козырек форменной бейсболки закрывал его лицо. «Эй!» — окликнул его косолапый уборщик. «Ты Рика не видел?» «Нет», — буркнул в ответ второй уборщик. «А, ты новенький. Я тебя что-то не припомню». «Да, только сегодня вышел. Как зовут Джорджи?» «А я Поблито». «Ну, бывай, Джорджи, бывай, Поблито». Уступая место косолапому уборщику, Кремнев неловко задел краем тележки стену. Из-под матерчатой занавески на нижнем ярусе тележки выпросталась чья-то вялая рука. «Осторожно, Джорджи», — сказал косолапый уборщик. «Сломаешь тележку, будешь платить из собственного кармана». «Хорошо, Поблито, я буду осторожен». Косолапый уборщик подмигнул Кремневу и покатил свою тележку дальше. Через несколько секунд он скрылся за углом. Егор сделал вид, что нагнулся, чтобы поправить застежку на ботинке, и незаметно спрятал руку обратно под занавеску. Затем выпрямился и продолжил путь. Низко наклонив голову, Кремнев прошел мимо двери с табличкой «Борис Гехт, управляющий», и скрылся за поворотом. Метров через 10 Егор остановился перед небольшой железной дверью. Огляделся — никого. Затем достал из кармана отмычку и склонился над замочной скважиной. Замок поддался без особых усилий. Егор вынул из тележки свой металлический кейс, проскользнул в открывшуюся дверь и оказался в узком пространстве между двумя стенами. Стены от пола до потолка были густо оплетены проводами и изгибами труб. Там и тут торчали вентили водопроводных коллекторов и рубильники электрических щитов. За трубами под самым потолком была прикреплена крошечная видеокамера. Кремнев ее не заметил. И она пока еще не заметила Егора. Кремнев открыл кейс, сковырнул двойное дно, извлек из потайного отделения два автоматических пистолета. Распихивая по карманам запасные обоймы, Егор вслушивался в мужские голоса, которые доносятся сюда из-за стены. Слов было не разобрать, но было ясно, что переговариваются по-английски. Вооружившись, Егор бесшумно пробрался между коммуникациями к большому переливающемуся змеистыми отражениями воды стеклу в стене. Это был аквариум. По ту сторону аквариума располагался офис управляющего Гехта. Егор осторожно взглянул сквозь стекло и толщу воды и тут же отшатнулся. На лице его отобразилось изумление. Он снова выглянул из-за угла, не веря собственным глазам. В кабинете управляющего у огромного панорамного окна стоял по-наполеоновски, скрестив руки на груди, майор Солодов. Лицо его покрывали безобразные шрамы. События годичной давности встали у Егора перед глазами. Он вновь увидел Солодова, когда еще без этих ужасающих шрамов, элегантного, самоуверенного, с дымящейся сигарой в зубах. В одной руке мерзавец сжимал пистолет, а другой плотно прижимал к себе Марию, сдавив ей предплечьем шею. Ноздри Солодова сладко затрепетали, когда он по-звериному обнюхал Машу и с улыбкой проговорил. «Шанель, любите классические ароматы? Лично я их обожаю. Знаете, моя милая, многие люди моего возраста собирают коллекции. Кто-то собирает картины, кто-то вино, кто-то... Да хоть почтовые марки, а я коллекционирую женщин. Вы будете одним из лучших экземпляров моей коллекции». «Вряд ли», — холодно сказала Мария. Солодов насмешливо вскинул брови. «Почему?» «Потому что ты отправишься в ад!» Маша вскинула правую руку, и в лицо Солодову ударила струя стеклоочистителя из небольшого флакончика, который Мария сжимала в пальцах. Стеклоочиститель попал на дымящуюся сигару и вспыхнул. Огонь мгновенно перекинулся на щеки и подбородок Солодова. Не прошло и 10 секунд, как голова предателя превратилась в пылающий факел. Егор вновь отпрянул от аквариума. «Значит, Солодов выжил», — хмуро подумал он. «Удивительно, насколько живучими бывают некоторые твари. И огонь их не берет, и падение с 10-метровой высоты не причиняет им вреда. Будучи офицером СВР, этот мерзавец несколько лет сотрудничал с мафией, получая за это щедрое вознаграждение». Год назад, сбросив объятого пламенем Солодова с крыши особняка, Егор был уверен, что убил крота. И вот он жив, и, судя по всему, неплохо себя чувствует. Стоит у окна и спокойно обозревает город, раскинувшийся до самого моря. Воздух уже налился предвечерним золотом и побагровел. Меньше чем через час на город опустятся глубокие сумерки. Егор взял пистолет на изготовку и снова выглянул из-за угла. Солодов по-прежнему стоял у окна, а четверо парней в костюмах охранников резво обыскивали кабинет. Они рылись в двух высоких сейфах из шлифованного металла, доставали из него папки и пластиковые файлы, раскладывали какие-то бумаги на длинном стеклянном столе, разделяющем кабинет пополам. Откуда-то издалека послышались возмущенные возгласы, а пару секунд спустя в кабинет ворвался хозяин Борис Гехт. Замерев у двери, он уставился на роющихся в шкафах молодчиков и гневно крикнул: «Что здесь происходит?» Охранники остановились и неуверенно переглянулись. Гехт двинулся на них черной тенью. «Вы что, мерзавцы?» — процедил он сквозь зубы. «Забыли, на кого работаете?» Солодов повернулся к Гехту, усмехнулся и громко сказал: «Теперь они работают на меня. Продолжайте, ребята. Что касается вас, господин управляющий, кстати, со мной не обязательно говорить на языке Шекспира», — проговорил он, переходя на русский. «Господин Гехт, ой, простите, Шерин, вы же по отцу Шеринка, а Гехт по матери, я не ошибаюсь? Ваш папенька эмигрировал из Союза в 67-м. Он покинул одну семью, где у него был сын Игорь, и на новой родине в Германии завел себе другую, где родился сын Борис. Я могу рассказать вам всю вашу биографию шаг за шагом». Гехт побледнел. «Кто вы такой?» — испуганно спросил он. «Что вам от меня нужно?» Солодов улыбнулся, оскалив белые зубы. «Я представляю ту самую организацию, от которой в 67-м году бежал ваш папенька. Вернее сказать, более продвинутые ее ряды». Гехт покосился на охранников, перевел взгляд на дверь, затем снова взглянул на Солодова и хрипло спросил: «И что же тут забыли, продвинутые ряды?» «Портовую квитанцию», — спокойно ответил Солодов. «Я не понимаю». «Сейчас поймете». Солодов нахмурился. «Сегодня утром из хранилища вашего банка в сторону порта уехал большой металлический контейнер». Гехт натянуто усмехнулся, затем сделал шаг к столу, протянул руку к селектору, нажал на кнопку и быстро проговорил по-английски: «Внимание, это управляющий. Срочно вызовите ко мне начальника охраны с подкреплением». Солодов резким движением выдернул из селектора штекер. «Если вы о Хельмуте, то он скоро будет», — спокойно сообщил он. «Это у вас он, сторожевой пес, а у меня — долевой партнер». Гехт сглотнул слюну и нервно усмехнулся. «Этого не может быть. Хельмут не мог меня предать». «Да ну!» — Солодов чуть склонил голову на бок и одарил управляющего сочувствующим взглядом. «И тем не менее это так, господин Гехт. В этом мире можно купить любого». «Хорошо», — выпалил Гехт. «Хорошо, вы победили, но что вам, черт возьми, нужно?» Лицо Солодова вновь стало серьезным. «Мы хотим получить большие деньги, господин Гехт», — отчеканил он. «А у вашего сводного брата для этого есть все необходимое. Я не понимаю». «Хорошо, скажу проще. Нам нужен либо ваш брат, либо его бумаги. Теперь ясно?» «И с ней некуда». Друг Гехт развернулся и побежал к выходу. Один из охранников быстро преградил ему путь. «Ганс, прочь с дороги!» — рявкнул на него мистер Гехт, сжимая кулаки и яростно сверкая глазами. Однако охранник не шелохнулся. «Не торопитесь уходить», — спокойно произнес за спиной у Гехта Солодов. он подал знак охранникам. Те подскочили к Гехту и схватили его за руки. «Замечательно», — проговорил Солодов, подошел к управляющему и принялся неторопливо обыскивать внутренние карманы его пиджака. Гехт побагровел от ярости. «Вы об этом пожалеете», — с угрозой произнес он. Кремнев за стеклом сдвинулся к другому краю аквариума, чтобы лучше видеть Солодова и Гехта, и, сам того не зная, попал в поле видения камеры. А за аквариумом продолжался обыск. Солодов извлек из бумажника управляющего какой-то листок, развернул его, пробежал взглядом по строчкам и удовлетворенно улыбнулся. «Ба! Да это же портовая квитанция!» Утрированно воскликнул он. «О, тут у нас последняя модель БМВ. И куда же она поплывет? В Италию. А дальше? Дальше тишина». Гехт, насупившись, молчал.